Эту надпись одного фараона на пирамиде я прочел вслух Думчеву. «Знаю, знаю», — сказал Думчев, — «пирамида Осихиса. Хвостовство не помогло, она рассыпалась. Но раскопки установили, что для скрепления кирпичей египетские строители тоже употребляли известковый вяжущий раствор, цемент халикодомы. У нее учились». Сергей Сергеевич, строительство пирамид с древними египтянами – дело истории. Уже открыты новые вяжущие материалы – портланд-цемент, гидравлический цемент. Цемент дал возможность создать новый строительный материал – бетон. Теперь люди строят из железобетона здания, огромные мосты, перекрытия. И вовсе не пчела подсказала изобретение железобетона. Думчев вслушивался. Он повторял едва слышно: «железобетон». «Бетон, гидрав? Не понимаю». «Согласитесь же со мной, Сергей Сергеевич, — сказал я тихо, — человеку нечему учиться ни у этой пчелы, ни у других насекомых, у этих живых машин». «Что? Как вы сказали?» «Все эти насекомые — живые машины, низшие организмы». Какой болью исказилось лицо Думчева! И я понял, горькая обида легла между нами. Мы спустились на землю. «Вот и случилось», — сказал я себе. «Не сдержался и причинил боль тому человеку, к которому привязался еще тогда, когда не знал и не видел его. А ведь я так искал, ждал встречи с ним в этой стране дремучих трав. Он спас мне жизнь, а вот я нанес ему обиду». Я шел вслед за Думчивым. Солнце уже было совсем высоко. Я все хотел сказать, что чувствую себя виноватым перед ним, но не знал, с чего начать. «Когда в воде не тонешь». Шумела речка запоздалых попреков, к которой мы приближались, и вот уже из-за деревьев трав блеснули ее бурливые воды. «Через речку мы переправимся на плоту. Он привязан здесь, у поворота. На том берегу мы пойдем по следам скарабеев, настигнем их, отберем вторую крупинку обратного роста», — сказал Думчев. Длинными баграми, сухими иглами сосны, мы оттолкнулись от берега и поплыли. Опытной рукой Думчев направлял плот к берегу. Вдруг мне послышалось, что недалеко кто-то ударяет веслами по воде. Оглянулся и засмотрелся. Рядом с плотом плыли огромные водяные чудовища, живые лодки с веслами на уключенных. Эти лодки с большими пристальными красными глазами то высматривали что-то в воде, замирали и двигались очень медленно, то сразу устремлялись вперед. Весла, обросшие щетинками, били по воде, и с неизмеримой быстротой лодки неслись по глади реки. Гибель наша была бы неминуема, если бы хоть одна из лодок задела на ходу наш плот. Он мгновенно перевернулся бы. Наблюдайте. Гладыш. Прообраз весельной лодки. Задние ноги этого водяного насекомого, весла, держатся точно на уключенных, и концы их покрыты щетинками. «Сильнее толкайте плот! — крикнул Думчев. — Гладыш настигает». И почти тут же волна окатила нас. Плот закачался, завертелся. Думчев перебежал на другой конец плота. Равновесие трудно было восстановить. Плот сильно заливало водой. Он накренился, и один его край ушел под воду. Думчев выровнял его. Опасная минута прошла. Думчев спокойно говорил, работая багром. Кто знает, не подсмотрел ли первобытный человек, как передвигается по воде гладыш. Посмотрел и научился делать весла с уключенными. Думчев не договорил. Толчок снизу, плот встал отвесно, и мы оба оказались в воде. Волны захлестывали нас и относили в сторону. «Гладыш рядом! Ныряйте!» И Думчев исчез под водой, я нырнул за ним. Видение ли это? Под водой передо мной возник необычайный хрустальный терем. В этом тереме на стволе какого-то дерева спокойно сидел Думчев и знаками приглашал меня к себе. «Нет, это не видение. Вот и я оказался под прозрачным, точно хрустальным колоколом. Аргиронета, серебрянка!» — сообразил я, вспомнив все, что читал о подводных аэростатах в записках Думчева. «Дышите здесь спокойно, как на земле», — услышал я ровный голос Думчева, когда устроился рядом с ним на стволе. Я стал осматриваться. Сквозь прозрачную оболочку терема, в котором мы сидели, я видел, как толстые стволы незнакомых мне подводных деревьев тянулись со дна реки, сплетались, переплетались, дрожали в зыбкой воде и уходили ввысь. Длинные боковые стебли стлались по течению, точно уплывали куда-то далеко-далеко. Видно, мало стало места на земле могучей растительности страны дремучих трав, и она ринулась в воду.